Большой императорский дворец. Постройка дворца начата 5 марта 1838 года. Причем исполнение работ возложено было императором Николаем Павловичем на вице-президента дворцовой конторы барона Боде. Государь лично рассматривал все проекты, составленные по его указанию архитектором Тоном. При начале работ положен в цоколе дикий камень, на котором вырезано 1838 года июня 30 дня. А при закладке в следующем году под цоколь угла, где ныне кабинет Его Величества, положена медная доска с надписью «Заложен в царствование императора Николая I под управлением министра императорского двора генерала от инфантерии князя Петра Волконского, обергофмейстера барона Боде, строителем был архитектор Константин Тон». К 1849 году дворец был готов и 3 апреля, в день Пасхи, освящен в присутствии императора, императорской фамилии и всего народа московского. Дворец расположен четыреугольником по Кремлевскому холму. Главный фасад обращен на юг. Восточную стороною он соединяется с грановитую палатою, западную с переходом к апартаментам их высочеств и оружейной палате, северную с теремами. Внутри этого четвероугольника стоит церковь Спаса на Бору. А пространство между западной стороной дворца и корпусом вдоль Кремлевской стены, отделенное от проезда чугунного решетковую, занимает Императорская площадь. Главный корпус дворца в 2 этажа, но верхний этаж в 2 света. Почему дворец и кажется 3-этажным? Над серединой главного фасада возвышается квадратный купол или трибун с барельефными изображениями государственных орлов и гербов царств и областей империи. В куполе 4 слуховых окна, под которыми помещены часы с боем. В них замечательны колокола из бывших прежде на Троицкой башне курантов, чистотою звука. На вершине купола утвержден покрытый золотом флагшток для императорского флага. Купол этот соединен с кровлей металлическими связями, служащими громоотводом зданию, на которое ушло более 110 тысяч пудов железа. Система громоотводов устроена под наблюдением академика Перевозчикова. Связи утверждены под руководством майора Ильина. Площадь дворца с оружейной палатой занимает 1,1 десятины. Главный фасад к Москве-реке длиною 57 сажен. Вышина дворца от мостовой до главного карниза, без купола, 13 сажен. С куполом флагштока 22 сажени, флагшток 6 сажен. Нижний этаж дворца устроен выступом, причем карниз служит балюстрадой открытой террасы. Дворец заключает в себе до 700 комнат. И вот порядок, которому следует, показывая дворец. Парадные сени. 4 колонны из серого сердобольского гранита поддерживают своды сеней. Налево апартаменты их величеств. Против входа парадная лестница из 66 ступеней. Направо лестница ведет к Благовещенскому собору. Своды поддерживаются 10 замечательно отделанными пилонами из коломенского серо-желтого мрамора. За ними галереи. Направо картина, изображающая Куликовскую битву французского художника Ивона. Перед дверьми аванзалы, сделанными из цельного ореха без клея, 2 хрустальные вазы формы Медичи. Направо из аванзалы вход в Георгиевскую залу. Зала устроена в честь ордена Святого Георгия, учрежденного в 1769 году Екатериною II. 18 витых цинковых колонн высятся по сторонам залы. На стенах мраморные доски с вырезанными годами, означающими эпохи покорения царств и областей, присоединенных к России, названиями русских полков, участвовавших в этих битвах, и именами кавалеров. У окна серебряная модель, поднесенная донскими казаками государю-императору в 1870 году в представляет Ермака Тимофеевича, Платова и аллегорическую фигуру реки Иртыш. Зала освещается 3200 свечами. Статуи сделаны профессором Витали по плану писателя Вельтмана. Мебель в залы дворца вносится только во время высочайших приездов. Следующая роскошная и со вкусом отделанная зала – Александровская, в честь ордена святого Александра Невского, учрежденного в 1725 году. По стенам 6 картин профессора Миллера, изображающих события из жизни святого Александра Невского. Зала освещается 4500 свечами. Третья, Андреевская зала, в честь ордена святого апостола Андрея Первозванного, учрежденного в 1698 году Петром I. Зала отделана вся под золото, общий цвет голубой. Здесь помещается императорский трон под балдахином. Никакой мебели нет. Освещается 2000 свечей слишком. Кавалергардская. Здесь стоит караул из кавалергардов при высочайших выходах. Здесь же помещается картина академика Сверчкова «Смотр войск Иоанном Грозным». Кавалергардская соединяет Андреевскую с Екатерининской залой в честь ордена святой великомученицы Екатерины, учрежденного в 1714 году. Это тронная зала ее императорского величества. В ней замечательны пилястры из малахита с завода Демидовых на двух столпах. Парадная гостиная. Меблировка гостиной во вкусе Ренессанса. Перед диванами 4 стола во вкусе Буля. Канделябр в японском вкусе. Примечание. Вкус Буля. Вкус этот преобладал во Франции между 1642 и 1782 годами. Конец примечания. Парадная почивальня. Тоже во вкусе Ренессанса. Парадная кровать с парчевым пологом. Колонны из древнего зелено-серого мрамора, единственные в России, приобретены у Демидовых. Знатоками оценены в 1 000 000 рублей серебром. Далее следует парадная уборная, откуда отлогая лестница ведет церковь Рождества Богородицы. Отсюда переход в зимний сад, поддерживающийся растениями из оранжерей нескучного сада. Затем следуют апартаменты государя-наследника. В гостиной замечательны 4 гобеленовые картины, представляющие некоторые сцены из Дон Кихота. Замечательны также и другие картины, как находящиеся на половине его высочества, так и в картинной галерее, расположенной вдоль всего ряда пройденных зал. Картины поступили частью из Эрмитажа, частью из собрания частных лиц. Вот некоторые из них. Въезд Иоанна Грозного на Красную площадь. Копии со знаменитейших картин, сделанных художником Зейдельманом в натуральную величину, акварелью. Поклонение пастырей или Корреджиева ночь. Сикстинская Мадонна Рафаэля, Святой Сикст и Варвара, оригинал которой находится в Дрездене. Богоматерь с младенцем Иисусом Корреджо. Подле них святой Иоанн Креститель, епископ Жеминьен, патрон города Модены, святой мученик Петр Доминиканец и святой Георгий, попирающий голову чудовища, на растерзание которого была отдана царица Лидия. Женщина, держащая корзину с фруктами, Карло Дольчи и его же Цицилия, святое семейство Рембрандта. Затем нельзя не упомянуть о следующих картинах. Заключение мира Польши с Турцией, соединение Литвы с Польшей, освобождение Собеским Вены от турок, принятие присяги Хивинским ханом от польского короля Сигизмунда. Из картинной галереи переход в восьмиугольную Владимирскую залу в честь ордена святого Владимира. С одной стороны, зала эта соединяется с Георгиевской, с другой со святыми синями, составляющими начало теремов. Тут старинная малая золотая палата, служившая для приема поздравлений в торжественные дни, а за ней уже следует палата грановитая. Главных входов во дворец 4.